Виктор не ожидал, что все завершится так быстро. Он приготовился к долгому противостоянию с непредсказуемым финалом. Да, в какой-то момент часть военных перешла на его сторону, но не столько, чтобы поддержать его, сколько чтобы помочь людям. Атаки криптидов, пожар – это были объективные угрозы, при противодействии которым мне приходилось нарушать присягу. Однако настал момент, когда эти проблемы вроде как были устранены, и армия замерла в нерешительности. Было бы странно, если бы люди, значительную часть своей жизни, подчинявшиеся Чарльзу Ллойду, вдруг отказались от него в один момент. Виктору даже недолгого наблюдения хватило, чтобы определить – просто не будет. Часть военных была беззаветно предана адмиралу, считая, что начальник всегда прав. Часть уже открыто выступила против него, отказавшись выполнить приказ, и этим людям не хотелось принимать наказание за свой поступок. Были и те, кто признавал. Адмирал давно уже творит непонятно что, однако они не готовы были свергнуть командира станции. В лучшем случае это могло обернуться долгими спорами, в худшем грозило гражданской войной. Да еще и фактор пришельца вмешивался. Ллойд явно будет давить на то, что они враги, ведь проблемы на станции фактически совпали с их прилетом. И как тогда доказать, что проблемы на самом деле накапливались много лет, а сейчас лишь стали очевидными? У Виктора только и было, что предсмертная исповедь отца, но это ведь всего лишь слова, которые адмирал легко оспорит. Так что Виктор не был уверен, что победит в противостоянии, пусть и с поддержкой лабиринта. Только вот до противостояния так и не дошло. Даже когда конфликт на территории второго и третьего уровней стал очевидным, адмирал попросту не появился. Его начали искать и вскоре нашли мертвым. Он, Элиза Галлахер, Максвелл Фрай и многие другие умерли страшной смертью. Они, запертые в бункере, были вынуждены дышать токсичным газом, растворившим их тела изнутри. Когда их все-таки отыскали, многие даже засомневались, что это действительно они. Настолько изуродованы были трупы. Но генетический анализ все подтвердил. Станция лишилась сразу нескольких руководителей. Некоторые тут же попытались обвинить в этом чужаков, якобы только они могли организовать такое чудовищное убийство. Положение спасло лишь своевременное обнаружение предсмертной записи Максвелла Фрая. Главный инженер станции подробно, с использованием протоколов и приказов, объяснил, что именно планировал сделать адмирал. Когда верные Ллойду военные сообразили, на какую участь их обрекли, их жажда мщения заметно ослабла. Адмирал не передумал, и совесть у него не проснулась. Он просто не учел, что сам он лишь отдавал распоряжение. Технической стороной вопроса занимался Фрай. Именно он установил за главным инженером приоритетный допуск. Воспользовавшись этим, Максвелл Фрай не только обезвредил ловушку около лабиринта, но и запер бункер, никому не позволив выбраться. Виктор не хотел даже представлять, что чувствовал этот человек, наблюдая за мучениями своей единственной дочери. Хотя, зная Элизу, Виктор не винил ее отца за такое решение. Смерть Чарльза Ллойда ни в коем случае не означала переход власти к Виктору. Кто вообще такой Виктор Милютин? Полицейский из лабиринта, один из многих. Его отец еще мог претендовать на лидерство, но он... Нет, на него по-прежнему смотрели с подозрением. Все ждали, что же скажет Ют Коблер. Он вроде как не входил в высшее руководство. Но сейчас глупо было притворяться, что он обычный психолог. Его личная армия адептов как раз ни в чем не сомневалась. Они считали, что именно наставник должен возглавить станцию, а военным не очень-то хотелось связываться с этими буйными активистами. Вот только их поджидал еще один крайне неприятный сюрприз. Наставник уже ничего не мог сказать. Череп, разбросанный на участке радиусом в пару метров, этому не способствует. Если военные только подозревали чужаков в нападении на своего лидера, то сектанты, без сомнений, назначили виноватых. И с этим бардаком предстояло разбираться теперь Виктору. Да, Его звание такого не позволяло, однако с удивлением обнаружил, что конкурентов у него нет. На него все еще косились сомнением, но только у него было желание сделать для станции все, и это многое меняло. Уверенность, она ведь тоже дорогого стоит. А Виктор никому не собирался объяснять, что после смерти отца ему так было проще. Он хотел все силы бросить на служение цели, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями. Знать бы еще, как поступить с сектантами. Они собирались на втором уровне, они захватывали фермы, и это было чертовски плохо. Даже если их удастся победить, а это, скорее всего, удастся, пищевой центр станции может получить серьезные повреждения. Как такое исправить без главного инженера, Виктор даже не подозревал. Ему оставалось лишь надеяться на помощь чужаков. Они ведь уже совершали невозможное. Их наемник, Гюрза, в одиночку разгромил храм наставника. Мутанты были сильнее, чем мог вообразить Виктор. Да и Лейс, хоть и местный, тоже считается живым оружием. Чужаки действительно предложили решение, только вот совсем не то, которого ожидал Виктор. Гюрза, едва закончивший вытирать с одежды непонятно чью кровь, бесцеремонно подтолкнул к полицейскому бледную, заплаканную молодую девицу. «Держи гуманитарную помощь». «Что мне с этим делать?» — растерялся Виктор. «Я не это. Я человек», — тихо сказала девица. «Я вижу, но тут много людей». «Бери, что дают, и дуй на фермы разбираться», — велел Гюрза. «А у меня свои планы». Виктор до последнего надеялся, что это шутка. Глупая и не смешная, но шутка. Ведь не может же этот человек уйти, когда ситуация накалилась до предела. Однако оказалось, что очень даже может. Гюрза исчез тихо и незаметно, и Виктор, опытный полицейский, привыкший контролировать свое окружение, понятия не имел, куда он делся. Пришлось выполнять его нелепое распоряжение, потому что других не было. Виктор готовился к полноценной боевой операции. Он знал, что сейчас многие присматриваются к нему, решают, стоит ли ему доверять. Он не имел права на ошибку. Пока что все складывалось паршиво. Сектанты поджидали их в полях, они выглядели абсолютно уверенными, не откровенно гневающимися, но явно все для себя решившими. Виктор готов был начать с ними переговоры, но не успел. Вперед вышла та самая девушка, которую подкинули ему чужаки. За то время, которое понадобилось для перехода к фермам, она привела себя в порядок. Болезненная бледность никуда не делась, но лицо выглядело спокойным, очищенным и от слез, и от косметики, а потому особенно юным. Виктор не сомневался, что она совершеннолетняя. Насколько он понял, она работала в школе учительницей. Но сейчас она сама выглядела чуть ли не ребенком. Когда они готовились к встрече с сектантами, девушка нервничала, ее голос заметно дрожал, она то и дело путалась у военных под ногами. Но теперь она вышла вперед уверенно и заговорила с сектантами так, будто ей не впервой было обращаться к разъяренной толпе. «Мое имя — Таня Коблер. Думаю, многим я известна, а тем, кому нет, поясню. Я — дочь Юда Коблера, который для вас был наставником. Сегодня я пришла поделиться с вами моим горем, но нашей общей радостью. Моего отца призвал к себе сектор Фобос. Папа достаточно служил ему, достаточно сделал. Он, наконец, получил за это награду». «Мы слышали, что его убили!» — выкрикнул кто-то из толпы сектантов. «Вы слышали неправду!» — все так же уверенно возразила Таня. «Кто-нибудь видел его мертвым?» «Мы видели мертвое тело!» «Вы видели не его тело. Это был один из послушников. Тело вы вообще не найдете. Оно перенеслось в сектор Фобос». «Он что, покинул нас?» — с ужасом произнес один из сектантов в первом ряду. Остальные растерянно зашептались за его спиной. «Конечно же нет», — успокоила их Таня. «Он просто поручил свою миссию мне. Я его дочь, и он научил меня искусству общения с сектором Фобос. Теперь я буду передавать вам его волю. А папа, наконец-то, полетел вперед, к звездам». Казалось бы, она должна проиграть. Она одна, а их много. Она совсем юна, а в толпе есть люди вдвое, а то и втрое старше. Она вряд ли так уж часто появлялась в храме. Они друг друга знают. Ничего у нее не выйдет. И вместе с тем Виктор уже мог сказать, победит сейчас именно она. Потому что Таня говорила уверенно, выдерживала направленные на нее взгляды и произносила «Я твердо». Они же подавали голос только из толпы, никто не выходил вперед, и в любом аргументе сектанты предпочитали оставаться безликим «мы». Так что, да, это была победа. Но выгодная ли? Наставник уже достаточно навредил станции. Виктор не брался даже предположить, что будет, если секту во времена кризиса возглавит эта малолетка. Однако сейчас он не спорил с ней. Для такого еще будет время. Он позволил ей говорить. «Для станции настали тяжелые времена. Поэтому мы должны действовать сообща», — заявила Таня. «В лабиринте многие пострадали от пожара. Помогите им. Вы двое, я знаю, были ассистентами моего отца. Вам я поручаю собрать отряд из 15 человек, который отправится в больницу и возьмет под стражу мою мать. Не смейте причинять ей вреда, но и не позволяйте ей ни с кем общаться до того, как я приду к ней лично. Ей будет тяжело отпустить папу, она может наделать глупостей. Наша задача — уберечь ее от этого. Все понятно? Выполняйте». Ситуация стремительно катилась от плохого к худшему. То, что Таня сразу же взяла под стражу свою мать, это нормально вообще? Виктор, только что потерявший отца, едва не сорвался. Он и сам не понимал, как у него получилось сохранить хладнокровие. «Госпожа Коблер, мы можем поговорить где-нибудь наедине?» Только и спросил он. Сектанты тут же уставились на него с недоверием, а вот Таня кивнула. Они прошли к зданию фермы, и до того, как они скрылись внутри, Виктор успел заметить, как адепты наставника отправляются выполнять приказ. Желание драться с военными их резко покинуло. Хотя чего еще ожидать от людей, которые отвыкли принимать решения сами? Оказавшись в фермерском доме, они прошли в гостиную. Судя по показателям возле двери, здесь сейчас никого не было, и они могли поговорить спокойно. Таня остановилась у окна, из которого открывался отличный вид на луга, и замерла, обхватив себя руками. Виктор устало опустился в кресло. Обезболивающее еще действовало, но уже отпускало. Раны пока не удалось полноценно исцелить. Он даже не подозревал, когда удастся. Сейчас у него были проблемы посерьезней. «Из одной секты мы нырнули в другую?» — холодно поинтересовался он. «Там еще труп твоего отца в мешок не собрали, а у тебя уже и армия, и мать под арестом. Ты ведь понимаешь, что вражда твоего отца с Ллойдом была проблемой, и это в более мирные времена? Если ты не распустишь этот зверинец, станет только хуже. Неужели так сложно отказаться от амбиций?» Ему казалось, что все очевидно. Есть дочь своего отца, мало чем отличающаяся от наставника. Есть удачный момент захватить власть. Виктор уже винил ее за это и общался с ней соответствующе. А потом Таня наконец обернулась к нему, и он обнаружил, что она плачет. И руками она себя сжимала не из-за холода или надменности. Она просто пыталась унять нарастающую истерику. Она снова была больше похожа на ту, кто пришел с чужаками, но не на ту, кто говорил с толпой. «Ты думаешь, мне это надо?» Сквозь слезы произнесла Таня. «Да пошел ты! Мне даже не дали взглянуть на отца, проститься с ним. Мой папа умер. Единственное, чего я сейчас хочу, забиться в угол, в темноту и выть там, потому что я на большее не способна. И раз я заставила себя быть способной, тебе так сложно хотя бы недовольную рожу убрать до лучших времен». «Ничего не понимаю», — растерялся Виктор. «Но если ты не хочешь этого, зачем делаешь? Зачем поощряешь их?» «Потому что он сказал мне». «Кто?» «Он, Гюрза, тот, кто в одиночку разгромил храм моего папы. Я не хотела его слушать, но Мира сказала, что надо, А она спасла меня. Она сказала, что я должна это сделать». Вставать Виктору отчаянно не хотелось. Тело болело все сильнее. Но для его желаний пока не было времени, и он заставил себя подняться. Он подошел к Тане и опустил руки ей на плечи. «Спокойней», — мягко велел он. «Прости, если обидел, но я ожидал другого. Объясни мне еще раз, что происходит». Он действительно все истолковал неверно. Таня не хотела становиться лидером секты. Скорее, наоборот. Ей еще при жизни отца не нравилось это сборище фанатиков. Она старалась держаться от них подальше. Но потом Мира познакомила ее с Гюрзой. И в нем Таня почувствовала человека, который знает, что делать. От него исходила уверенность, которой невозможно сопротивляться. Да девушка и не пыталась. Она ощущала себя крошечной веточкой, которую подхватил грандиозный поток и тащит непонятно куда. А когда не знаешь, что делать, уверенный совет ценится особенно высоко. «Гюрза сказал, что секта сама по себе не исчезнет», — пояснила Таня, чуть успокоившись. «Ей ведь много лет. Никто не готовился к тому, что папа... что его не станет. Им обещали переход к бессмертию в секторе Фобос, а сейчас они чувствуют себя брошенными и преданными. Они начнут погромы, чтобы хоть как-то отстоять свое место на станции. Или ты ожидал от них благоразумия? Решат... «Ну, нет так нет. И разойдутся по своим комнатам». «Ну, нет». «Вот именно. И я должна была это сделать, даже если не хотела. Должна была занять место папы, потому что такая, как я, может сделать это или сразу, или никогда». «Он так сказал. И объяснил мне, что говорить». Виктор этого Гюрзу толком не знал, но признавал, что сознанием тот, похоже, манипулировать умеет. Да и его стратегия с сектой сработала. Пока сработала. «Зачем ты приказала арестовать свою мать?» «Потому что мама как раз за власть будет бороться», — пояснила Таня. «И не со мной, а с тобой. Мама — человек светский. У нее большие связи среди военных, так что шансы на успех не так уж низки». «Но мы не можем лишиться главы больницы». «И не лишимся. Я думаю, я смогу договориться с ней. Это папе я никогда не была нужна, даже если мне нравилось думать по-другому. Мама меня любит, я знаю. Просто по-своему. Я смогу убедить ее работать на нас». Виктор сомневался, что все действительно пройдет так гладко, но противостояние с Ириной Коблер ему было не нужно. «На нас?» — повторил он. «То есть работать нам придется вместе?» «Пока да. Я не смогу передать власть над сектой тебе, это не поймут. Но я сумею заставить этих людей делать то, что лучше для станции. Или ты считаешь, что я не справлюсь?» Он снова вспомнил, как она стояла перед толпой, причем толпой опасной, почти безумной. А Таня все равно выдержала. Виктору не слишком хотелось ей доверять, он ее только сегодня встретил. И вся же часть его была рада, что ответственность за станцию получится с кем-то разделить. Особенно с кем-то, кто связан с первым уровнем. Таня способна стать важным мостом между двумя частями станции, когда начнутся полноценные переговоры. Так что это можно было считать счастливым финалом. Не всей истории, нет. Просто не начавшейся толком гражданской войны. Но там, где одна беда отступает, ищет охотничью территорию новая. Виктор убедился в этом, когда заработал его радиопередатчик. «Господин Милютин, я так понимаю, вы временно берете командование станции на себя?» — поинтересовался мужской голос. Связь была только в аудио, но видео Виктору и не требовалось. Он знал, с кем говорит. С ним связался один из военных, дежуривших на границе второго и третьего уровней. Они познакомились, когда Виктор руководил тушением пожара. Этот офицер здорово ему помог. «Да, пока этим занимаюсь я», — отозвался Виктор. «Тогда вам лучше поторопиться сюда. Похоже, пожар был вызван зажигательными снарядами. Это диверсия». Я догадывался о чем-то подобном. У лабиринта всегда была поганая проводка. Но даже она не могла подвести на стольких участках одновременно. Разве пожар не потушили больше часа назад? Мне доложили именно так». «Мы думали, что потушили», — уточнил офицер. «Похоже, из-за просчета того, кто устроил диверсию, снаряды сработали не одновременно. Хотя, как вариант, это было частью плана». «Пошла вторая волна?» «Именно так. Она меньше первой, и большую часть мы потушили». «Но», — поторопил его Виктор, — «по вашей интонации понятно, что «но» все-таки будет, и после него обычно следует самое важное». «Но один из снарядов был установлен в зоне распределения мусора». «Получается, у нас горит свалка». «Да, та, что расположена под лабиринтом». Кто-то решил бы, что пожар на свалке — не такая уж серьезная проблема. Но Виктор мгновенно понял, с какой катастрофой они столкнулись. Горящие отходы — это не только клубы ядовитого дыма, стремительно заполняющие весь лабиринт. Это еще и идеальные условия для огня и худшие из всех возможных для тушения. Они не могли погасить этот пожар, просто не могли. И по первой оценке Виктора, у них оставалось всего несколько часов до того, как пламя доберется до системы жизнеобеспечения третьего уровня и погубит всю станцию.